На звук мотора из домика выбрался сам Харон местного разлива. Чуть сутуловатый мужик лет 35, с помятым лицом, какого-то нездорового желтоватого цвета. Торопливо стащив с головы кепку, он прижал ее к груди и затараторил: «Ой, господа офицеры, доброго вам дня! На тот берег вам, а бумага е? Папирен, я говорю». «Оттенате, пропуск нужен. Интересно, право слово». Я слез с мотоцикла и, достав из кармана зольдбух покойного ефрейтора, чей автомат висел у меня на плече, взмахнул им в воздухе, произнеся: «Фельджандармерии, шнеле, шнеле!» Видимо, этот хмырь уже знал, чем занимаются жандармы, поэтому он не стал задавать лишних вопросов и пошел поднимать слегу, служившую шлагбаумом при въезде на паром. Походка у него была странная, какая-то развинченная, что в сочетании с его обликом сильного пьющего механизатора давало специфический визуальный эффект. Почему-то мне на ум пришел старый анекдот про «Да какой же ты гей!» Но момент был совершенно неподходящий для воспоминаний. Поэтому я махнул люку рукой, предлагая ему загонять мотоцикл на паром. Река, а это была Вяча, в этом месте разливалась и была шириной метров 25-30, с сильно заболоченными берегами, поэтому здесь и поставили паром. Вытаскивать телеги и машины из топкой грязи местным жителям, как видно, было не с руки. Паромщик начал вращать рукоять лебедки, изредка бросая в нашу сторону хмурые взгляды. «Как я тебя понимаю, мужик, таскать паром с похмела — не лучшее времяпрепровождение». Я закурил и, подойдя к хлипкому ограждению, бездумно уставился на бегущую за бортом воду. До моего слуха донеслось бормотание паромщика: «Падла ментовская! Раньше жизни не было, и тут снова! Чтоб вам всем пусто было!» Продолжая курить, я со скучающим видом мазанул взглядом по паромщику. Вот это да! Такой ненависти во взгляде я давненько не видел. Похмельный хмырь только что дырку в нашем сержанте не прожег. Он его узнал, пронеслось у меня в голове. Ну да, походка его странная. Он что же, из этих? Вот это да. Что делать теперь будем? Как в калейдоскопе сменялась одна мысль на другую. Швырнув окурок за борт, я с ленцой подошел к люку и лениво через губу произнес по-английски: «Man, this fagot knows your cup. Where is the big trouble?» И шепотом добавил для дыма уже по-русски: «Леха, сиди спокойно. Этот хмырь тебя срисовал. Посмотри аккуратненько, без паники. Может, и ты его узнаешь». До противоположного берега оставалось метров 5, когда к существующей проблеме добавилась еще одна. На дороге, сбегавшей к реке, показался такой же, как у нас, БМВ с коляской. И у троих, восседавших на нем немцев, тоже были горжетки полевой жандармерии. Да, на протяжении секунд 5 в моей голове не возникло ни одной цензурной мысли. Я хлопнул люка по плечу и сказал, нет, прошипел: «Саня, что делать будем?» «Валить всех, паромчик твой!» И Саша, подхватив свою винтовку, опустился на одно колено, прячась от немцев за мотоциклом. На секунду замешкавшись, я сделал шаг по направлению к паромщику, уголку, однако тот, непонятным необразом поняв, что ничего хорошего его не ждет, заверещал: «Помогите, панове офицеры!» и сиганул в реку. Немцы на берегу, услышав крик и заметив фонтан брызг, остановили мотоцикл, заинтересовавшись происходящими на пароме безобразиями. К счастью, день уже клонился к вечеру, и солнце било немцам в глаза, так что ничего внятного они пока не рассмотрели. «Люк, у них пулемет!» — крикнул я, заметив торчащий из коляски характерный кожух. «Вижу, не ори под руку!» — спокойно ответил Саша. «Зельц, давай к лебедке, едем назад!» «Да не пари горячку, от пулемета мы не убежим. Лучше поддержи огоньком. Вот что значит опыт. У меня адреналин только что из ушей не тек, а Люк спокойно выцеливал немцев. Поехали!» И хлесткий выстрел Маузера поставил точку в разговоре. Я вскинул автомат к плечу и дал две короткие очереди в сторону мотоцикла. Никуда я, естественно, не попал, да и не ставил я перед собой такой задачи. Прижать немцев — вот что я должен сейчас сделать. Дать возможность Сашке спокойно стрелять — вот и все. Еще один выстрел из карабина, и немец, сидевший за рулем, завалился на убитого пулеметчика. Третий попытался спрыгнуть с мотоцикла, но зацепился ногой, и пуля ударила его в спину. — Зельц, крути давай! — крикнул Люк Дымову, так и не успевшему выбраться из коляски. Я метнулся к лебедке и принялся остервенело крутить рукоять. Минута, и паром ткнулся в берег. Пока Дымов с Люком аккуратно сгружали наш мотоцикл, я бегом поднялся на кручу. Люк сработал на все 100. Ни одного живого противника на этом берегу у нас не было. Мне пришла в голову интересная, как и мне показалась, идея. Отцепив застрявшую ногу немца, я свалил труп на землю. Так, теперь черед водилы. Немного повозившись, мне удалось перевалить его в коляску поверх пулеметчика. Тут и наши поднялись по дороге. — Ты че возишься? Садись давай, поедем. — Поедем на двух мотоциклах. Может, запутаем? Я наклонился к трупу немца и вытащил из нагрудного кармана Зольт-2 и еще какие-то бумажки, затем снял с шеи убитого медальон. Вот что странно. До того, как началась пальба, мои колени тряслись, как у человека, танцующего Чарльстон. А сейчас я, удивляясь самому себе, действовал быстро, спокойно и уверенно. Сунув документы убитого за пазуху, я скинул с плеча ППД и дал короткую очередь в затылок трупа. Какие-то теплые капли упали мне на лицо. «Что это, дождь, что ли, начался?» — подумал я. Провел рукой по лицу. На ладони кровь и еще какие-то неаппетитные ошметки. «Мозги?» Стараясь не обращать внимания на тошноту, вдруг подступившую к горлу, я полез в седло. «Скоро ты там?» Выстрел на том берегу реки прервал Сашу. Несколько вооруженных человек бежали к переправе, а из воды как раз выбирался паромщик, о котором в суматохе боя мы совсем забыли. — Саня, уходите на север, я прикрою. — Хрен тебе, вместе поедем. — Этот турка узнал Зельца, я его из пулемета попробую достать. — Лучше из гаубицы, — хмыкнул Люк, скидывая винтовку. — Езжай давай. Паромщика и наших преследователей разделяло всего несколько шагов, когда карабин в руках Люка веско рявкнул. Паромщик повалился ничком, а наши преследователи поспешно залегли. — А теперь ходу! — и Люк закинул снайперку за спину.